Псалом 18. Начальнику хора. Псалом Давида. О Божьей славе говорят небеса, о деяниях Его повествует твердь. День дню слово передает, ночь ночи знание возвещает. Звука не слышно слов, голос их не звучит. Но разносится голос их по всей земле, и до всех краев мира звучит их весть. А там для солнца раскинут шатер, выходит оно радостное, как из-под свадебного балдахина жених, и как воин начинает свой бег. Пускается в путь от края небес, добежит до края и вспять повернет. От его жара не скрыться нигде. Совершенен закон Господа, он возвращает жизнь. Не приложен устав Господень, и простецам дает мудрость. Верны повеления Господа, и радость сердцу несут. Светла заповедь Господа, и просвещает взор. Страх пред Господом чист, и пребудет вовек. Повеление Господа — праведность и истина. Они желаннее, чем золото, чем груды злата, слаще меда и патоки. Я, твой раб, повинуюсь им, за соблюдение их награда великая. Разве наши ошибки нам ведомы? От грехов неосознанных очисти меня. От бесстыдства меня избавь, пусть не властвуют над рабом твоим. И тогда непорочен буду я, от греха великого чист. Прими благосклонно мои слова, вздохи, идущие из сердца моего. Ты, Господь, моя скала, избавитель мой.